У молодой женщины капюшон был отброшен назад, и ее черные густые волосы рассыпались по плечам. А у старика капюшон был надвинут на лоб, как у монаха. Его лицо аскета с острыми чертами, выразительное и одухотворенное, дышало силой. Такое лицо могло быть только у испанца. Такое же лицо, наверное, было у Дон Кихота. Только глаза старика были закрыты. Его окружала вечная тьма слепоты. Никогда не мог бы он увидеть мельницу и пожелать сразиться с нею. Он сидел в позе роденовского мыслителя и рассеянно слушал чтение красавицы Метиски. Но он вовсе не был мечтателем. И не в его натуре было сражаться с мельницами, как это делал Дон Кихот. Несмотря на слепоту, закрывавшую от него мир непроницаемой пеленой, это был человек действия, и душа у него не была слепа. Он безошибочно проникал вглубь вещей и явлений, равно как и в человеческие сердца. Умел видеть и тайные пороки, и чистые благородные цели. Движением руки он остановил чтицу и стал размышлять вслух о прочитанном. «Законы, созданные людьми, — медленно, но убежденно произнес он, — сводятся в наши дни к состязанию умов. Они зиждутся не на справедливости, а на софистике. Законы создавались для блага людей, но в толковании их и применении люди пошли по ложному пути. Они приняли путь к цели за самую цель, метод действий за конечный результат. И все же законы есть законы, они необходимы, они полезны. Но в наши дни их применяют в кривь и в кось. Судьи и адвокаты мудрствуют, состязаясь друг с другом в изворотливости ума. Похваляются своей ученостью и совсем забывают об истцах и ответчиках, которые платят им, и ждут от них не изворотливости и учености, а беспристрастия и справедливости. И все же старик Блэктон прав. В основе законов, как краеугольный камень, на котором стоит цитадель правосудия, лежит горячее и искреннее стремление честных людей к беспристрастию и справедливости. Но что же говорит на этот счет учитель? Судьи и адвокаты оказались весьма изобретательными, и законы, созданные для блага людей, были столь изобретательно извращены, что теперь они уже не служат защитой ни обиженному, ни обидчику, а лишь разжиревшим судьям, да тощим ненасытным адвокатам, которые покрывают себя славой и наживают толстое брюхо. И если им удается доказать, что они умнее своих противников и даже самих судей, выносящих приговор. Он замолчал и задумался все в той же позе роденовского мыслителя. Казалось, он взвешивал судьбы мира. Метиска сидела и ждала привычного знака, чтобы возобновить чтение. Наконец, выйдя из глубокого раздумья, старик заговорил. «Но у нас здесь, в панамских кордильерах, закон сохранился во всей своей неприкосновенности, справедливый, беспристрастный и равный для всех. Он служит не на благо какому-то одному человеку, и не на благо богачам. Справедливому и беспристрастному судье более пристала холщовая одежда, нежели тонкое сукно. Читай дальше, Мерседес. Блэктон всегда прав, если его правильно читать. По-твоему, это парадокс? Да. Но, кстати, все современные законы тоже парадокс. Читай же дальше. Блэктон — это сама основа человеческого правосудия. Но, боже, сколько хитроумия пускают в ход умные люди, чтобы прикрыть именем Блэктона то зло, которое они творят. Минут через 10 слепой философ приподнял голову, понюхал воздух и жестом остановил девушку. Следуя его примеру, она тоже втянула в себя воздух. «Может, это гарь от лампы, о справедливый?» — предположила она. «Нет, это горит нефть», — возразил слепой. «Лампа тут ни при чем, и горит где-то далеко. Мне еще послышались выстрелы в ущелье. «А я ничего не слышала», — начала была Метиска. «Дочь моя, ты же зрячая, ты не нуждаешься в таком остром слухе, как я. В ущелье стреляли. Прикажи моим детям выяснить, в чем дело, и доложить». Почтительно поклонившись старику, который хоть и не видел ее, но привык ухом различать каждое ее движение и потому знал, что она поклонилась, молодая женщина приподняла полог из одеял и вышла на дневной свет. У входа в пещеру сидели два пиона. У каждого было ружье и мачете, а из-за пояса торчало лезвие ножа. Девушка передала им приказание. Оба вскочили и поклонились, но не ей, а тому невидимому, от которого исходило приказание. Один из них постучал мачете по камню, на котором только что сидел, потом приложил к нему ухо и прислушался. Камень этот прикрывал рудную жилу, тянувшуюся через всю гору и выходившую в этом месте на поверхность. А за горой, на противоположном склоне, в орлином гнезде, из которого открывалась великолепная панорама от рогов кордильер, сидел другой пион. Он приложился ухом к такой же глыбе кварца и отстучал ответ своим мачете. Затем он подошел к высокому полузасохшему дереву, стоявшему в шагах в шести от него. Сунул руку в дупло и дернул зависевшую внутри веревку, как звонарь на колокольне. Но никакого звука не последовало. Вместо этого могучий сук, ответвлявшийся наподобие семафорной стрелки от главного ствола на высоте 50 футов, дернулся вверх и вниз, как и подобает семафору. В двух милях от него на гребне горы ему ответили с помощью такого же дерева семафора. А еще дальше, вниз по склонам, засверкали ручные зеркала, отражая солнечные лучи и посредством их передавая приказания слепого из пещеры. И скоро вся эта часть кордильер заговорила условным языком звенящих рудных жил, солнечных бликов и качающихся веток. Энрико Солано, прямой и подтянутый, точно юноша-индеец, скакал вперед, стараясь, возможно, выгоднее воспользоваться преимуществом во времени, которое давал ему арьергардный бой Фрэнсиса. Алессандро и Рикардо бежали рядом, держась за его стремена, тогда как Леонсия и Генри Морган не слишком торопились. То она, то он непрестанно оглядывались, чтобы проверить, не догоняет ли их Фрэнсис. Придумав какой-то предлог, Генри повернул обратно. А минут через пять Леонсия, не менее его тревожившаяся о Фрэнсисе, тоже решила вернуться. Но ее лошадь, не желая отставать от коня Солано, заупрямилась. Встала на дыбы, принялась бить ногами и, наконец, остановилась. Леонсия спрыгнула с седла и, бросив поводья на землю, как это делают панамцы, вместо того, чтобы стреножить или привязать оседланную лошадь, пешком пошла назад. Она шла так быстро, что почти нагнала Генри, когда он повстречал Фрэнсиса и пиона. А через минуту оба, Генри и Фрэнсис, уже бронили ее за безрассудство. Но в голосе у каждого непроизвольно звучали любовь и нежность, вызывавшие ревность соперника. Любовь настолько полонила их, что они уже ни о чем не думали и потому были буквально ошеломлены, когда из джунглей вдруг выскочил отряд плантаторов с ружьями. Несмотря на то, что беглый пион, на которого тотчас посыпался град ударов, был обнаружен в их обществе, никто не тронул бы Леонсию и обоих Морганов, если бы хозяин пиона, давний друг семейства Солано, оказался здесь. Но приступ малярии, трепавший его через два дня на третий, свалил плантатора. И он лежал теперь, дрожа от озноба, неподалеку от пылающего нефтяного поля. Тем не менее, плантатор, избив пиона до того, что он упал на колени и с рыданиями стал просить о пощаде, отнеслись рыцарски вежливо к Леонсии и не слишком грубо к Фрэнсису и Генри, хотя и связали им руки назад перед тем, как подняться по крутому склону к тому месту, где у них были оставлены лошади. Зато на пионе они продолжали срывать свой гнев с присущей латиноамериканцам жестокостью. Однако им не суждено было добраться до места и привести туда своих пленников. Радостно вопя, на склоне вдруг появились жандармы во главе со своим начальником и Альваресом Торосом.

— в тон ей шепнул Генри. И, смело шагнув вперед, обратился к предводителю отряда. «Я тоже требую суровой справедливости!» Вожак кивнул. «И я тоже», — сначала шепотом, а затем громко заявил Фрэнсис. Жандармам, как видно, было все равно. А плантаторы дали понять, что готовы подчиниться любому приговору, какой соблаговолит им вынести слепой разбойник. Запротестовал только начальник полиции. «Быть может, вы не знаете, кто я?» — чванливо спросил он. «Я, Мариана Веркара и Ихас, представитель старинного именитого рода, всю жизнь занимающий высокие должностные посты. Я начальник полиции Сан-Антонио, ближайший друг губернатора, доверенное лицо правительства Панамской республики. Я носитель закона. Вообще, в стране нашей существует только один закон и одна справедливость. Для всей Панамы и для Кордильер тоже. Я протестую против того, что вы тут установили у себя в горах закон, который называете суровой справедливостью. Я пошлю солдат арестовать вашего слепого разбойника и упрячу его в Сан-Хуан, чтобы сырычи склевали там его». «Я бы советовал вам все-таки не забывать», — насмешливо предупредил Торрес, разбушевавшегося начальника полиции, «что вы не в Сан-Антонио, а в дебрях Хучитана, и у вас здесь нет никакой армии». «Вот эти двое! Нанесли они обиду кому-нибудь из тех, кто взывает сейчас к суровой справедливости?» — резко спросил вожак. «Да», — заявил пион. «Они били меня, все меня били. И вот эти тоже били, без всякой причины. У меня рука вся в крови, а тело в ссадинах и кровоподтеках. Я снова прошу защиты и обвиняю этих двух в несправедливости». Вожак кивнул и жестом приказал своим людям разоружить пленных и приготовиться в путь. «Справедливости! Я тоже требую справедливости, одинаковой для всех!» — крикнул Генри. «А у меня руки связаны за спиной. Пусть тогда всех свяжут. Или же развяжут и нас. Ведь связанному идти трудно». Тень улыбки мелькнула на губах вожака, и он велел своим людям разрезать ремни. Убедительное доказательство того, что жалоба Генри была справедлива. «Ох!» — Фрэнсис лукаво посмотрел на Леонсию и Генри. «Если мне не изменяет память, то эдак миллион лет тому назад я жил в одном тихом захолустном городишке под названием Нью-Йорк, где мы наивно мнили себя отчаянными головорезами, потому что резались в гольф, воевали с Тамани Холлом, как-то раз помогли отправить на электрический стул инспектора полиции и лихо брали прикуп, имея 4 взятки на руках. «Ух ты!» — воскликнул через полчаса Генри, когда они вышли на перевал, с которого открывался вид на панораму вершин. «Ух ты, черт рогатый! Эти длиннорясые парни с ружьями совсем уж не такие дикари. Смотри-ка, Фрэнсис! Да у них тут целая система сигнализации. Видишь вот это дерево? А потом вон то большое на другой стороне ущелья. Посмотри, как у них качаются ветки». Последние несколько миль пленников вели с завязанными глазами. Затем, не снимая с них повязок, пустили в пещеру, где царил тот, кто олицетворял суровую справедливость. Когда повязки были сняты с их глаз, они обнаружили, что находятся в просторной и высокой пещере, освещенной множеством факелов. А перед ними на троне, высеченном в скале, восседает слепой старец в холщовой рясе. У ног его, касаясь плечом его колена, примостилась красавица Метиска. Слепец заговорил. Голос у него был чистый и звонкий, как серебряный колокольчик. А речь — человека, умудренного годами и тяжким жизненным опытом. «Вы взывали к суровой справедливости. Я слушаю. Кто требует беспристрастного и справедливого решения?» Все невольно подались назад, и даже у начальника полиции не хватило храбрости протестовать против законов Кордильер. «Тут среди вас есть женщина», — продолжал слепой разбойник. «Пусть она говорит первая. Все смертные, и мужчины, и женщины, виновны в чем-нибудь.

Скажи, что твои уверения, будто он дважды пришел тебе на помощь, — ложь, и ты останешься жить. Пион весь съежился и поник под пальцами слепца. «Подумай как следует», — строго предупредил его старец. «Смерть страшна. Навеки застыть в неподвижности, стать таким, как земля или камень, это ли не страшно? Скажи, что ты солгал, и ты будешь жить. Ну, говори». И хотя голос Пиона выдавал его ужас, но он нашел в себе силы поступить как человек большой и мужественной души. «Дважды за сегодняшний день я предал его, о святой человек. Но я не Петр, и в третий раз я не предам этого человека. Я страх как боюсь, но предать его в третий раз не могу». Слепой судья откинулся назад. Лицо его преобразилось, словно освещенное внутренним светом. «Ты хорошо сказал», — промолвил он. «У тебя душа настоящего человека. А теперь выслушай мой приговор. Отныне и впредь до конца дней твоих ты всегда будешь думать как человек и поступать как человек. Лучше в любой момент умереть человеком, чем вечно жить скотом. Экклезиаст был неправ. Мертвый лев лучше живой собаки. Иди, возрожденный сын мой, ты свободен». Но когда пион по знаку метиски стал подниматься с колен, слепой судья вдруг остановил его. «Скажи мне, о человек, который только сегодня сделался человеком, что было первопричиной всех твоих бед?» «О, справедливый! Мое слабое сердце жаждало любви женщины, смешанной крови из Тьерра-Кальенте. Сам я уроженец этих гор. Ради нее я задолжал плантатору 200 песо. А она взяла деньги и сбежала с другим. Я же остался рабом у плантатора. Он неплохой человек, но ведь он все-таки плантатор. Я трудился, терпел побои и страдал целых 5 лет, а долг мой теперь возрос до 250 песо. У меня же ничего нет, только кожа до кости, прикрытые жалкими лохмотьями. А она очень была хороша, эта женщина», — мягко спросил слепой судья. «Я с ума сходил по нею, святой человек. Теперь мне уже не кажется, что она была так хороша собой, но тогда она казалась мне прекрасной. Любовь к ней, точно лихорадка, сжигала мне сердце и мозг и превратила меня в раба, а она сбежала от меня в первую же ночь, и с тех пор я никогда ее не видел». Пион ждал, стоя на коленях, склонив голову. А слепой разбойник, к общему удивлению, глубоко вздохнул и, казалось, забыл обо всем на свете. Его рука непроизвольно легла на голову метиски и погладила ее черные блестящие волосы. «Женщина!» — заговорил он так тихо, что голос его, чистый и звонкий, как колокольчик, сейчас был не громче шепота. «Вечно женщина! Прекрасная женщина! Все женщины прекрасны для мужчины. Они любили наших отцов. Они произвели нас на свет. Мы любим их. Они производят на свет наших сыновей, чтобы те любили их дочерей и называли девушек прекрасными. Так всегда было и всегда будет, пока на земле существует человек и человеческая любовь». Глубокое молчание воцарилось в пещере, а суровый судья погрузился в свои думы. Наконец красавица метиска ласково дотронулась до него и заставила вспомнить о пионе, все еще стоявшем перед ним на коленях. «Вот мой приговор», — сказал слепец. «Ты получил немало ударов. Каждый удар по твоему телу уже был достаточной расплатой за долг плантатору. Ты свободен, иди. Но оставайся в горах, и в следующий раз полюби женщину с гор, раз уж ты должен любить женщину, и раз без женщины вообще невозможна жизнь мужчины. Иди, ты свободен. Ты ведь наполовину майя?» «Да, я наполовину майя», — пробормотал пион. «Мой отец майя». «Вставай и иди. И оставайся в горах с твоим отцом майя. Тьерра-Кальенте не место для человека, рожденного в Кордильерах. Плантатора же твоего здесь нет, а потому мы и не можем судить его. Плантатор есть плантатор. Его друзья могут считать себя свободными». Суровый судья чего-то ждал. Ждал и Генри. А затем без приглашения шагнул вперед. «Я тот самый человек», — храбро заявил он, — «который был приговорен к смерти за убийство. Но я не совершал его. Убитый родной дядя любимой мною девушки. И я женюсь на ней, если здесь, в Кордильерах, в этой пещере, действительно царит справедливость». Но начальник полиции перебил его. 20 человек были свидетелями того, как он грозил дядюшке этой сеньоры, что убьет его. А через час мы застали этого гринга возле еще теплого трупа». «Он правду говорит», — подтвердил Генри. «Я действительно угрожал тому человеку. Нам обоим бросились в голову вино и горячая кровь. И жандармы действительно наткнулись на меня, когда я стоял возле еще теплого тела. Но я не убивал его. И я не знаю, представить себе не могу, чья трусливая рука под покровом темноты всадила ему нож в спину». «Встаньте оба на колени, чтобы я мог допросить вас», — приказал слепой разбойник. Долго вел он допрос своими чуткими, пытливыми пальцами. Долго скользили они по лицам обоих мужчин. Слепец щупал и пульс, и все-таки не мог прийти ни к какому выводу. «В этом деле замешана женщина?» — напрямик спросил он Генри Моргана. «Да, прекрасная женщина. Я люблю ее». «Это хорошо, что любовь так сильно задела твое сердце. Ибо мужчина, которого не ранит любовь к женщине, только наполовину мужчина», — снисходительно заметил слепой судья. И, обращаясь к начальнику полиции, добавил: «Вот твоего сердца не ранила женщина. Однако тебя тоже что-то гнетет. Что же до этого человека», — он указал на Генри, — «то я не думаю, чтобы одно только чувство к женщине ранило его сердце. Быть может, отчасти ты повинен в этом, а отчасти та злоба, которая побуждает его злоумышлять против тебя. Встаньте оба. Я не могу рассудить вас. Но есть такое испытание, которое дает непогрешимый ответ. Это испытание змеи и птицы. Оно столь же непогрешимо, как непогрешим сам Бог, ибо так он восстанавливает истину. Вот и Блэкстон говорит, что испытание Божьим судом помогает восстановить истину.